«У вас, кажется, работает архитектор Осмоловский». «Работает», — поморщился Пересвет. Он встал, давая понять, что разговор окончен. Пожимая руку Сергею, Пересветов покровительственно произнес: «Сейте, молодой человек, разумное, доброе, вечное, как сказал старик Некрасов, сейте на благо нашего народа. Это высокая, я бы даже сказал, окрыляющая задача». «С тобой посеешь», — недобро подумал Сергей. В самом начале восьмого Сергей приехал в школу. Около учительской он заметил уже знакомого ученика. Вид у того был опять озабоченный. «Что вас снова волнует, товарищ начальник?» — засмеялся Сергей. «Опять недозволенная передача?» «Нет, просто идет комитет. Принимаем в комсомол двух птенцов из седьмого класса». «Ну и что же?» «В биографии путаются. Один даже ближайших родственников перезабыл. Например, братишку, который учится у нас же в школе в четвертом классе. А другой не знал, кто такой Черчилль. То есть он знал, но вот официальное положение говорит англичанин». Сергей не выдержал и засмеялся. «А ребята-то нехорошие». «Так в том-то и дело. Это Севка, секретарь наших, вопросами донимает». «А вы его одерните?» — посоветовал Сергей и спросил. «Где тут ваш Тим репетирует?» «На третьем этаже. Давайте провожу». «А вы откуда?» Сергей достал удостоверение райкома, и мальчик внимательно прочел его от начала до конца. Они отправились на третий этаж. Там из дверей класса с табличкой 10 Б доносился шум голосов. Мальчик открыл дверь и громко сказал: «Елена Анатольевна, к нам пришел инструктор из райкома комсомола». В наступившей тишине Сергей вошел в класс и увидел Лену. За эти полгода Лена очень изменилась. Она была в незнакомом Сергею скромном темно-синем платье с длинными рукавами, ее светлые в крутых локонах волосы были собраны совсем по-новому, большие серые глаза смотрели необычно строго и сосредоточенно. Лена сидела за партой, окруженная ребятами. В руках у нее был карандаш, которым она делала пометки. «Сережа?» — тихо произнесла она, и на ее оживленном, разрумянившемся лице вдруг появился испуг. Сергей был поражен не меньше ее. «Здравствуй, Лена!» — чуть дрогнувшим голосом сказал он, неуверенно пожимая ей руку. «Здравствуйте, ребят! Хочу посмотреть на ваш штим, можно?» «Пожалуйста, сколько угодно. Посмотреть есть на что». «Сережа, но разве ты...» — начала Лена. «Инструктор райкома?» «Да», — перебил ее Сергей. «Хорошо», — вдруг решительно тряхнула головой Лена и, обращаясь к ребятам, сказала. «Будем продолжать. Значит, наша первая программа называется «С микрофоном по школе». Что же нам надо смеять?» «Ну, во-первых, подсказку». «Вова Коровин хорошо придумал эту сцену. Дальше что?» «Дальше дисциплина на перемене», — сказал один из мальчиков, рыжеватый, с плутовскими глазами. «Ребята прыгают, чтобы достать лампочку. Это у нас всегда. Внизу осыпается штукатурка. Там ученики возмущаются, посылают наверх члена комитета, есть у нас такой. Тот приходит и спрашивает грозно: «Что вы тут делаете, безобразие?» Ему объясняют, как всегда: «Спорт, мол, очень укрепляет организм. Вон в соседней школе даже чемпиона выявили. Он не то что до лампочки, до середины абажура достает. А ты просто не патриот школы». В это время внизу уже радуются: вот что значит авторитетного человека послали, вожака масс, сразу порядок навел. В это время член комитета задумчиво говорит: «Чемпион? Патриот?» И вдруг кричит: «А ну, разойдись!» И прыгает выше всех. Внизу сыплется штукатурка. Ну как, ничего? Все весело смеялись. «Хорошо, вылитый наш Гурьев Валька», — не утерпел кто-то. «Но как показать сразу два этажа?» «Эх вы!» «Да очень просто», — вмешался высокий светловолосый юноша и снисходительно постукал пальцем по лбу. «Этим думать надо. Сцену разделим пополам, условно два этажа. На одной половине прыжок, на другой сыплется штукатурка». по его внешнему облику, по вызывающему «эх, вы»,